Я кое-как воздел себя на ноги и осмотрелся. Сверху лес выглядел сплошным дремучим одеялом. Внизу же оказалось, что между стволами достаточно места, чтобы беспрепятственно передвигаться. Огромные, развесистые кроны начинались на высоте в несколько метров, затягивая свободное пространство и отрезая от солнечного света все, что ниже. Я отряхнулся от земли и листьев и подошел к метле. Ладно, если сильно не газовать, то можно попытаться потихоньку лететь между деревьями. Я выдернул метлу из земли и похолодел. Ключик, оставленный мною по недосмотру в скважине древка, исчез. Должно быть, выпал, пока я совершал все эти цирковые кульбиты. Пришла запоздалая горькая мысль. Твою мать, пешкодралом я точно буду 3 дня отсюда выбираться. Ау, где вы, мои спасители? Будь у меня волшебная палочка, можно было бы хоть попытаться подать какой-нибудь сигнал, сотворив фейерверк. А так я был полностью обезоружен и обездвижен. А если никто и не заметил, в каком квадрате я грохнулся? В прошлом году, как я припомнил, похожая история произошла с Мари Фьючер. 2 дня, ее нашли через 2 дня. Почему-то она тоже не смогла самостоятельно выбраться. Ах да, она там вроде сильно ушиблась. Я же здоров и полон сил, и меня так просто не согнуть. Я вам не худосочная магичка с зачатками неврастении. Подбадривая себя такими мыслями, я вскинул метлу на плечо и попытался по положению мелькающего в просветах кроны солнца хоть примерно определить, в какой стороне от школы я нахожусь. Сейчас 9:30, солнышко вон там, значит, мне надо идти в противоположном направлении. Как я буду двигаться, когда солнце начнет подниматься выше и скользить по небосклону, я понятия не имел, но что-то начинать было необходимо. Должно быть, не так все просто с этим чародейским лесом, если даже волшебникам сложно отыскать в его гуще пропавшего. Возможно, тут просто блокируются всяческие магические флюиды. Эх, ничего ты не знаешь, Геральт Сноу. Я беспомощно потоптался на месте и, махнув рукой, направился в выбранном мной направлении. Как я понял вскоре, в корне неверном. Я шел примерно полчаса. Меня окружали дубы, ясени и сосны. Под моими ногами пружинила усыпанная сухими иголками и листьями земля. Периодически приходилось продираться через вросшие в землю мшистые валежные заросли густого сочного папоротника и хвоща. Я порядочно взмок и проголодался. Начал сожалеть о том, что не позавтракал. Хотя, подозреваю, все, что я успел бы съесть, вылетело из меня бы еще в воздухе. Захотелось пить. Я похлопал по спрятанной под мантию заветной бутылочке. Это крайнее средство, когда станет совсем невмоготу. Постепенно деревья стали становиться реже, словно расступаясь передо мной, а почва под ногами уже не так пружинила. Пошла более твердая и каменистая, что ли. Мне очень не понравились эти изменения местной флоры. Закралось подозрение, что я все-таки что-то напутал с направлением, и иду совсем не туда, куда надо. Почему-то вспомнились видимые мной сверху лесистые горы, и я непроизвольно вздрогнул. Почва стала более каменистой. Ешиин-кот, да я тащусь прямо к этим долбанным горам, уходя все дальше в глубину этой грибанной чащобы. Я остановился и яростно засопел. Вот идиот, сколько времени потерял впустую. Пошел 11-й час. Я обессиленно присел на ствол поваленного небольшого деревца. И только тут до меня дошло, что меня окружает тишина. Тишина, разбавляемая лишь моими шагами да дыханием. Ну еще шумели деревья. И все. А где крики птиц? Где ворктня обитающих в лесу зверьков? Почему в этой части леса так тихо? Ох, не к добру это. Ох, не к добру. Я живо вспомнил все, что рассказывал Пиви. Кто тут обитает? Он говорил, тролли, волки. Еще какая пакость. Я невольно замедлил шаг, переложил метлу на другое плечо и стал прислушиваться. Лес молчал, только негромко шелестело над головой листва. Я вытер лицо рукавом мантии и прошел между 2 огромными, в несколько обхватов дубами. Вот тут это и случилось. На меня элементарно напали. Подло, из засады, как изголодавшиеся маньяки на беззащитную девушку. Но я то был отнюдь не беззащитным. Не успел я пройти и нескольких шагов, как на меня навалилось сразу несколько тел. Твою мать, да кто это? В нос шибанул отвратный запах нестиранных носок, снятых с роты солдат, и пропитанного кошачьими ссаками песочка. Тишина прорезалась дружным разухабистым ревом, и в следующую минуту началась грандиозная битва. Я против десятка напавших. Я еще успел рассмотреть, что эти разбойники явно не принадлежали к человеческому роду. Кожа землисто-зеленого цвета, огромные заостренные уши, вырученные желтые глаза, перекошенные рты, с крупными зубами, и крючковатые носы. Разного роста и комплекции, от карликов до обросших мускулами здоровяков, они были вырежены в шкуры и дранные дерюги. Местные аборигены не удосужились представиться, но я и так догадался, что стал жертвой живущих в лесу троллей. На меня накинулись с двух сторон и схватили за руки. Я, не растерявшись, саданул того, кто намеревался меня отоварить спереди, смачным ударом ноги в промежность. Здоровенный тролль свел косые глазища в кучку и, запищав как ягненок, скорчился на земле. Рванувшись тигром, я освободил одну руку, броском дзюдо через бедро отправил кувыркаться следующего тролля и, подхватив упавшую метлу, встретил подбегающего ко мне коротышку, росточком не выше пиви, метким ударом черенка в глаз. Еще один готов. Не успел я порадоваться успехом, как на меня сзади навалилась вонючая туша, пуская сопли и слюни на мою голую шею. У меня подогнулись колени. Я резко схватил его за руки, нагнулся и ловким броском швырнул черед себя прямо под ноги следующим атакующим. Бумс! Образовалась куча мала, а я уже, развернувшись, со всей дури саданул кулаком в рожу очередного противника. Изумленно хрюнув, на редкость жирный тролль осел на земь, зажимая побежавшую из клюва кровь. На этом мои эпические подвиги закончились. Какая-то падла хватанула меня из-под тишка по голове здоровенным дрыном, и я как подрубленный рухнул на землю. Хорошо, что шлем смягчил удар, голова и так загудела как колокол. В тот же миг меня облапили десяток клешней, лишая возможности двигаться, и вздернули на ноги меня сноровисто, бормоча проклятия, обмотали какой-то веревкой и потащили волоком в известном только троллем направлении. Я гордо молчал, не опускаясь до криков и протестов. Ничего, сразу не прикончили, значит, я нужен этим выродкам пучеглазым живым. Меня тащили под воинственные песнопения и речевки через чащобу, все дальше и дальше в лес. Я только успевал вертеть головой по сторонам. Побитые мной образины с руганью ковыляли позади, грозя мне всеми небесными карами. Наконец наше путешествие подошло к концу и меня бросили словно куль с тряпьем. Шипя от боли, я поднял голову. Аво, до меня привели в весьма живописное местечко. Мы оказались на огромной вытоптанной поляне, свободной от растительности и окруженной грубыми валунами. Вершину поляны венчала невысокая гора, нависающая скальным выступом над каменной площадкой. Я увидел зияющий темный провал, ведущий в пещеру. На самой площадке стояло сооружение из камней, напоминающее трон. На троне сидело одно из самых отвратительных существ, что я когда-либо видел. Еще сотни-две примерно таких же жалось тут же, образуя вокруг меня кольцо из благоухающих вонью зеленых тел. Завидев меня, тролли разразились радостными воплями, словно дождались наконец-то в гости любимого, давно не навещавшего их родственника. Несколько троллей пустились в пляс. Небольшая группа суматошно кинулась к выложенному камнями очагу и принялась раздувать едва тлеющие угли. Я завозился и кое-как встал на ноги, принимая отважный и наплевательский вид. Ко мне тут же подскочил размалеванный красной глиной тощий тролль в одной набедренной повязке и странной шапкой из перьев, косточек и всякого мусора на лысой башке. В лапах он сжимал украшенную перьями и блеску семи камушками деревянную палку, которая обвел меня с головы до пят, словно металлоискателем. «Шаман», — понял я, повернувшись к восседающей на троне фигуре, этот недоносок пискляво проверещал. «Чист, ни волшебной палочки, ни амулетов, ни зелий, у этого колдуна нет ничего». Я поежился, ощущая приятную округлость бутылки, с честью выдерживающей со мной все превратности судьбы. Хорошо, что эти сволочи меня не обыскали. Из круга троллиц выскочил мелкий паскудник метрового роста и, вращая круглыми зенками, завопил, надсаживаясь как жаба. Накол его. Я смерил засранца многообещающим взглядом. Все мое внимание приковала колоритная фигура, развалившаяся в каменном кресле. Это был тролль необычайной ширины и массы, весом, небось килограмм 300, с толстыми лапами, круглым выпирающим баюхом и тремя подбородками на заплывшей жиром морде, хитрые глазки обожравшегося сметанной котяры, зеленая бородавчатая шкура. На голове у него была сдвинутая на бекрень безвкусная корона из золота, усыпанная в беспорядке кучей драгоценных камней. На толстых когтистых пальцах сверкали перстни. Одет он был в короткие кожаные шорты и распахнутую на груди меховую безрукавку. Король троллей, не иначе. «Смотрите, какого красивого дяденьку к нам замело!» Скрипучим голоском пропел этот хряк. «Свалился к нам на голову нежданно-негаданно, приперся без спросу в наш лес и еще покалечил моих поданных. Нехорошо, ой, нехорошо. Я из-под лобья смерил его тяжелым взглядом. Если тролл и рассчитывал меня запугать, то пусть сначала сопли подотрет. Тебя не смущает то, что я волшебник, и что за мной с минуты на минуту прилетят еще с десяток таких же? Спокойным, ленивым голосом произнес я, словно это он был у меня в плену, а не наоборот. Тролл отвратительно засмеялся, тряся всеми своими жировыми складками. Ему угодливо вторила заполонившая поляну шайка зеленых обрыганов. Подумаешь, волшебник, волшебник с голой задницей, ты сражался кулаками, а не заклинаниями. Без своих чародейских штучек ты такой же, как и обычный человек, у тебя даже метла не летает. Король хитренько прищурился, я угрюмо молчал, он продолжил, ухмыляясь, как бабуин, и не так уж просто найти пропавшие в чащобе. Это наша земля, и наша часть леса, мы не нарушаем законы и границы своих владений, в отличие от вашего брата, и то, что попало к нам в лапы, наше по праву, будь то человек, зверь или волшебник. Таролли поддержали своего вождя дружным визгом. Мне пока возразить было нечего. Король Залупер дело говорит. Пропищал вклинившись между нами шаман и воинственно потряс своим жезлом. Мы чтим законы. Но что наши, то наши по праву. Я, моргнув, пораженно уставился на огромного тролля. Как там его, говорите, зовут? Залупер. Я против воли расхохотался во все горло. Мой смех произвел самый неожиданный эффект. Шаман, пустившийся, было танцевать вокруг меня лезгинку, замер, тролли начали переглядываться, а в круглых буркалах короля я впервые увидел нерешительность. Позже он подумал, что раз я так беспечно веселюсь, то держу какого-то туза в рукаве. Он требовательно отставил в сторону руку и рявкнул. Бурлевки, живо! Один из троллей услужливо к нему подскочил и сунул деревянную кружку размером с ведро. В ней что-то бултыхалось и воняло как дерьмо. Бурлевка, король троллей приложился к кружке и с удовольствием осушил ее. Потребовал добавки и обратил внимание на мой интерес. Что смотришь, жалкий колдун? Наш напиток не для таких, как ты. Только тролли имеют право пить этот вкуснейший эль. Я поморщился. Судя по всему, этот эль тролли получали путем варения на медленном огне содержимого ночного горшка своего короля. Я выразительно повел стянутыми веревкой плечами. Может, развяжите? Куда я от вас денусь? Тролли заухали и заквакали, пораженные моей наглостью. Накол его. Да задолбал ты уже со своим колом. Я с вызовом посмотрел на цедящего из кружки короля Залупера. Не боится же могущественный король столь воинственного племени одного жалкого безоружного колдуна, исчерпавшего запас всех своих чар? Тролль нахмурился и повелительно взмахнул лапой. Тотчас ко мне подскочила парочка дородных троллей, не мудрствуя лукаво, просто перепилили мои веревки зазубренными тесаками. Я с наслаждением размял руки. Залупер ткнул в меня толстым как сарделька пальцем, украшенным золотым кольцом с огромным рубином в оправе. «Кто ты такой? Ты из колдовского замка?» «Да, я откуда?» «Профессор магии, преподаватель по защите от темных сил и заклинаний, волшебник первого ранга, повсец в форме, приосанись», представился я. Впрочем, на сборище троллей перечисление моих регалий не произвело никакого впечатления. «Как же ты свалился нам на голову?» Недоверчиво хмыкнул король, морща огромные вывернутые ноздри. Подвел верный конь. «Ну, в смысле, метла отказала», — сказал я. Залупер сунул палец в левую ноздрю, вытащил наружу зеленую соплю, оглядел добычу и отправил в рот. Меня передернуло. Он же, невозмутимо жуя, задумчиво прошамкал. «Сдается мне, что ты в чем-то врешь нам, колдун. Ты такой же, как и другие. Вам нельзя ни в чем верить. Накол его». Я стиснул зубы. Ситуация начала мне не нравиться. Уж больно хищно посматривает на меня этот коронованный Боров. Словно уже давно про себя решил, что со мной делать, и ведя со мной эту беседу, только развлекает себя и подданных. «Разойдемся миром», — предложил я. «Не знаб, какие у вас терки с местными волшебниками, но меня они не касаются. Я сам человек пришлый в этих краях, прибыл по приглашению поработать до конца года. Я вообще не отсюда, да и в вашем лесу оказался совершенно случайно. Нам нечего делить». Тролль будто бы задумался. Отставив опустевшую кружку, он громко сказал: «Что ж, может оно так и есть, а может и нет. У меня нет веры чародеям. Пришлый ты или нет, все вы одной породы, и ты для нас такой же, как и другие. Просто мясо». Я начал потихоньку покрываться гусиной кожей. Куда клонит этот мешок с зеленым протухшим салом? Время-то уже позднее. Словно спохватился король троллей и ощерил пасть в жуткой омерзительной ухмылке. Не пора ли нам отобедать, мои верные друзья, а то наш гость решит, что мы плохие хозяева. Пригласим его на обед», — его верная паства ответила согласным ревом. Зеленые ребята заметно оживились. Группа у очага стала еще усиленнее надувать щеки, угли покраснели. «Что за хрень? Я, пожалуй, откажусь», — натянуто улыбнулся я. «Сыт, а когда мясо спрашивали, хочет ли оно на обед или нет?» Удивленно посмотрел на меня вожак тролли, и мне все стало ясно. «Твою-то мать!» Глава 17. Глава 17, в которой я едва не оказываюсь съеден, спасаюсь благодаря самогону. Бегу, снова бегу и нахожу одно весьма странное и загадочное место. Свора вонючих зеленожих аборигенов вновь разродилась воинственно радостными криками, во всем поддерживая своего толсмордого сюзерена. Тролли потрясали оружием, размахивали тряпками и всем видом выражали чистый незамутненный восторг. Ну еще бы, в чем-то я их даже понимал. Не каждый день в твои охотничьи угодья добровольно забредает обед, да еще чародейского происхождения. А что, волшебники и впрямь вкуснее обычных людей. Блин, не о том я думаю, совсем не о том. Минуточку. Я протестующе вскинул руки. Я категорически отказываюсь быть сожранным. В сраку такой обед. Возбужденный гул подутих. Разгулявшиеся тролли угрожающе заворчали. Некоторые смотрели на короля, некоторые с явной укоризной на меня, словно пытаясь воззвать к моей совести. Накол его. Залупер, прищурившись, смотрел на меня своими выпученными жабьими зенками. Он выглядел приятно расслабленным и довольным своей троллиской жизнью. Разверз зубастую пасть и прохрюкал. «Назови хоть одну причину, колдун, по которой мы должны тебя пощадить. Можно я позвоню своему адвокату?» Отважился пошутить я, затравленно озираясь по сторонам. «Да уж, пока все внимание сосредоточено на мне, никак не пробиться через плотное кольцо этих недоносков. Сомневаюсь, что кривоногие уроды бегают быстрее меня, но это их лес, где они знают каждый пень, да и форы мне никто давать не собирается. Да он издевается над нами, король», — возмутился шаман, потрясая жезлом. Я проигнорировал его истерические вопли и заговорил как можно спокойнее и убеждающе. «Ну, во-первых, я невкусный», — громогласный взрыв хохота. «Пожалуй, это не аргумент для местной братвы. К тому же сожрать волшебника противоречит всем международным запретам. Да и вообще, за меня отомстят лютой местью». Главный тролль восторженно заухал и заколотил огромными лапищами по ляжкам. Его подбородки затряслись, как силиконовые сиськи у молодящейся актрисульки. «Ты смеешь грозить мне, нам, великому и могучему племени троллей, чьи воины не боятся никого и ничего в этом подлунном мире. Это наш лес, человек, и никто не придет тебя выручать. Твои дружки-колдуны также боятся сунуть сюда нос, как и простые смертные. Чищоба мрака не для вас». Я угрюмо молчал. Уж больно раздухарился этот жиробас. Понты колотит или за его словами действительно что-то есть. Но что, сомневаюсь, что так расписанная им доблесть троллей способна отпугнуть опытных магов. Ну сколько тут этих зеленомордых грязных бичей? Сотни 3-4, из оружия у них дубины, копья, ножи да камни. «Шаман», я смерил в отвращении плюющегося в мою сторону тощего тролля, украшенного перьями, как вождь зулусов. Сомневаюсь, что он настолько сильный колдун, чтобы уложить на лопатки целый совет магов. Нет, нет, нутром чую, что тут что-то скрывается. Залуперу прекрасно известно, почему люди избегают этой части леса, что даже о его старинном названии предпочли забыть. А если мы все же сможем договориться, упрямо продолжал гнуть свое я, возможно, я смогу продолжить тебе, а великий король, нечто такое, что ты с радостью примешь в обмен на мою жизнь. Вперед высунулся шаман и протестующе заверещал, чуть не впадая в раж. Не слушай, не слушай его, король, жалкий колдунишка врет. Что он может нам предложить? Свою дьявольскую палку-леталку? Выхватив у кого-то из троллей мою метлу, шаман резким ударом о костлявое колено переломал ее на две половинки. Ни хрена себе! Черенок метлы издал мелодичный звук и почернел, прутики моментально обвисли, как ветки плакучей ивы. Все, блин, отлетался. Шаман отшвырнул обломки метлы и гордо выпятил тощую грудь. Тролль из кокодла поддержала его одобрительным ревом. «Спокойно, гузнырь, спокойно», вожак поскреб желтыми когтями по каменному подлокотнику трона. Посыпались мелкая крошка. Мне показалось, что мои последние слова его все же заинтересовали. «Ты прав, что может предложить столь богатому и зажиточному племени, как мы, этот колдун?» Я критически осмотрел обряженных в шкуры и дерюги богатых и зажиточных. Не спорю, на голодающих до ходихане не походили, но и на состоятельных господ тоже не катили. Залупер же отдал знак, и один из мелких юрких троллей опрометью метнулся в пещеру. Выскочил он через 5 секунд и почтительно передал королю какие-то предметы. Троллский вождь тут же швырнул мне эти штуки под ноги. Я опустил глаза, рассматривая их. Золотой, украшенный каменьями кубок и золотая же цепь с бриллиантовой подвеской. Черт, добавить к этому золотую корону и перстни короля, и я идиот. Не знаю откуда, но у троллей, похоже, золотишко и драгоценности хоть завались. Нас не прельщает злато и серебро. Мы сами можем дать тебе этого презренного металла, сколько сможешь унести, вальяжно похвастался Залупер. Мы гордый народ. Нам не нужны красивые бабские тряпки и золотые блюда. Мы живем свободно и никому не подчиняемся. Наш лес защищает нас от внешнего мира. У нас есть все. Так что же ты можешь нам предложить? Тролли весело заржали, облизываясь и явно начиная испытывать нетерпение. Угли в огромном очаге уже раскалились до красна. Парочка троллей, беспечно насвистывая веселый мотивчик, шутро приклаживали над очагом вертел. Шуточки заканчивались. Я поднял глаза вверх, с тоской вглядываясь в начинающее темнеть над нами небо. Небо. Еще недавно я неся как птица по этому самому небу, а теперь готовлюсь выступить в качестве жаркого на обеде троллей. Залупер приказал подать 3-ю кружку своего жуткого пойла, и тут меня осенило. Я цепко всмотрелся в его испещренный багровыми прожилками огромный зеленый шнобель. Король троллей явно не дурак выпить. Я нащупал за пазухой заветную бутылку и тоскливо вздохнул. «Ну а что делать, эй, вашество?» – вкрадчиво сказал я. «А если я сменяю свою жизнь на такой напиток, до того дивный и потрясающий, что ты и в жизни не пробовал, рядом с которым самые вкусные изысканные вина покажутся вонючей слабенькой мочой для детишек?» «Брехня!» Причмокивая, тролль отпил половину кружки и громко рыгнул. Так, что с ближайших деревьев посыпались листья. Нет ничего лучше нашей бурлевки, рецепт которой хранится в память наших шаманов. Чем ты хочешь меня удивить? Вином, элем, медом? Я пробовал все, и могу сказать, что ваши человечьи вина просто дерьмо кентавров по сравнению с нашей бурлевкой. Не спорю, не моргнул я и глазом. А самогон? Ты пил самогон? Само. Что? Залупер не донес до пасти кружку. Он с тщательно скрываемым любопытством посмотрел на меня. Я старался не дышать, только его повеление отделяет меня от скорбной участи быть нанизанным на вертел, возле которого в ожидании замерли повара тролли. Не слушай его, осветлейший. Заткнись, оборвал взвившегося в воздух шамана вожак и оставил кружку. О каком таком напитке ты говоришь, колдун? Хочешь запудрить мне мозги, обдурить хочешь? Предупреждаю, что твои выкрутасы тут не пройдут. Я успокаивающе развел руками и нащупал нагретую моим телом бутыль. Никаких выкрутасов, а могучий. Ты испил множество хмельных напитков, не спорю, но даю голову на отрез, что все они меркнут перед самогонкой. Даже твоя услаждающая вкус бурлевка. Самогон до того крепок и вкусен, что нектар богов ничто перед ним. Это огненная вода, которая согреет в самую лютую зиму. Это зелье, которое поднимет мертвого. Это питье, способное одолеть любую хворь. Воистину волшебный напиток, сваренный по рецепту моей семьи исключительно для пользования в строго ограниченном кругу волшебников. Залупер в нетерпении заерзал толстым задом по трону. Он нервно хохотнул. «Ага, вижу, куда ты клонишь. Если этот твой самогон, хотя ты в половину так хорош, как ты заливаешь, то не иначе его рецепт дарован тебе самими богами виноделия. Но как мне его попробовать? Не хочешь ли ты сказать, что нам придется тебя отпустить, чтобы ты быстренько сбегал домой и потом вернулся с хмельным подарочком для меня? Ха-ха, за простачка меня держишь». Я брезгливо сплюнул. Налетевший порыв ветра подхватил мой плевок и зашвырнул в открывшего пасть для очередного протестующего вопля шамана. Гузнырь, выпучив глазища, вынужденно проглотил мою слюну, чтоб не подавиться, и сделал вид, что ничего не произошло. Чародейское слово нерушимо. «Король, никуда не нужно идти. По счастливой случайности бутылка этого чудесного напитка находится со мной». Внимательно слушающие наш разговор тролли изумленно замычали. Залупер заинтересованно приподнялся с трона, пожирая меня заблестевшими глазками. «Врешь, тебя же обыскивали. Гузнырь, ты же сказал, что он чист». Шаман, икнув, окончательно сник. Дожевывая мой плевок, он что-то замычал под нос. Я усмехнулся. «Король, повторяюсь, никакого обмана. Твой факир тебя не подвел. Я действительно чист, никаких ядов и колдовских зелий. Этот благороднейший напиток призван только дарить радость и благодать. И я торжественно вытащил наружу семисотку, воздел бутылку инде головой, и луч солнца, отразившись от стекла, вспыхнул яркой звездочкой. Классный эффект. Залупер обмяк на троне, не отрывая жадного взгляда от зажатого в моей руке пузыря. Вот это и есть самогон. Я потряс бутылкой, в которой плескалась чистая как слеза жидкость. И она твоя, великий король, и я готов поделиться с тобой рецептом, если ты пообещаешь отпустить меня. Сначала я должен попробовать. Залупер требовательно протянул лапу. Я должен убедиться, что внутри непростая водичка для утоления жажды. Знаю я вас, колдовское племя. Я лихорадочно размышлял. Подозреваю, что в планы короля не входит отпускать меня. Вылокав самогон и выпытав у меня рецепт, он тут же повелится образить из меня закуску под халявный выпивон. Но, возможно, я заполучу так необходимую мне минутку, чтобы успеть сбежать. Я решительно шагнул вперед и осторожно передал королю пузырь. Залупер поднес бутылку к глазам и, шумно принюхиваясь, оглядел со всех сторон. Я принял расслабленный и скучающий вид. Тролль Ли Прайд, не отрываясь, следил за действиями своего вождя. На меня никто не смотрел. Огромный тролль одним щелчком заостренного ногтя сковырнул пробку и осторожно принюхался. Судя по тому, как расширились его зрачки и судорожно дернулся нос, его конкретно проняло. Он невольно облизнулся и поднес бутылку к пасти. Тролли завороженно смотрели. Даже шаман, бесславно поникнув перьями, глядел королю в рот. Решившись, Залупер приник к горлышку и сделал богатырский глоток. Тут же его глаза сделались еще больше, едва не выскочив из орбит, словно у попавшего в крутой кипяток краба. Из свернувшихся в трубочку ушей едва не повалил дым, а из груди со свистом вылетели остатки дыхания. «У-у-у-у!» Вскочив на ноги, осоливело заревел тролль, размахивая башкой. «Я помертвел!» Тролли же, яростно взвыв, схватились за дрыны. «Шандец мне! У-у-у-у! А-а-а! Хорошо пошла, сука!» Наконец выдохнул Залупер и, тяжело дыша, умильно посмотрел на бутылку. «Копье мне в сраку! Что за пойло?» Я выдохнул вслед за королем. Тролли с нескрываемой завистью таращились на него. Шаман окончательно скис, глядя на происходящее действо побитой собакой. «Угум! Хайрррррр! Агр!» С трудом ворочая языком, вожак любовно погладил бутылочку и отпил повторно. Его начало изрядно штормить, цвет кожи становился все темнее, а нос начал приобретать свекольный оттенок. Он отпил еще пол пузыря и поднялся на ноги. Хор, хор, а-бля. Его раскачивало как корабельную мачту во время урагана. Он свел глаза в кучку, ничего практически не соображая, и засосал остатки самогона в одном затяжном исполинском глотке. Отбросив бутылку, Залупер утробно замычал, пуская слюни, и вид у него при этом был наисчастливейший. Я похолодел. Бухальц осенило меня. Бухальц забыл разбавить самогон водой, и в итоге король троллей только что выжрал в одно рыло семисотку 90-градусный. Я невольно зажмурился. Огромный толстый тролль, со съехавшей на бекрень короной, бормотал что-то нечленораздельное и пытался сделать шаг с трона. Не смог. Его огромные лапы заплелись друг за дружку, и зеленым подрубленным деревом великий и гордый король троллей рухнул прямо вперед, впечатавшись мордой в землю. Дрогнула поляна. Его туша застыла снулой навозной кучей. На поляну опустилась мертвая тишина. Тролли неверяще смотрели на поверженного в бою с бутылкой вождя. Шаман начал икать, перхать и кашлять. Его трясущаяся клешня поднималась, вытягиваясь в мою сторону. «Твою мать!» Я понял, что пора валить. Накол его. Истошный вопль мелкого засранца словно пробудил троллей из спячки. Но я все-таки выиграл так нужное мне время. Я стремглав ломанул прочь с поляны, прошмыгнул между двумя застывшими как истуканы огромными троллями и задал знатного стрекача. В спину мне раздался громовой рев, шум, гам, вопли и крики. Не иначе, тролли решили, что я все же исхитрился травануть их высочайшего и сиятельнейшего. Накол его. Я не успел юркнуть в гущу деревьев, как мимо меня просвистело копье и вонзилось в ствол кряжистого ясеня, а сзади нарастал шум погони. Я на ходу выдернул копье и развернулся. К моему удивлению, впереди всех вырвался тот самый писклявый мелкий тролль, все мечтающие меня накренить. Остальные еще мешкали подле распростертого тела короля. Я ударом ноги остановил разогнавшегося сучонка. Он пикнул и свалился на землю. Я схватил его за шкирку, вздернул и с наслаждением всадил копье острием в задницу. «Вот тебе и вожделенный кол в срачельник!» Взвыв, как на скипидаренный, Схватившись лапами за пораженное место, тролл подлетел в воздух на пару метров и, вереща от боли, как скаженный понесся зигзагами, безуспешно пытаясь вырвать торчащее из жопы копье. Классное зрелище, но наслаждаться им лучше со стороны. Я нырнул в чащобу. За мной нарастала погоня. Я несся, как угорелый, петляя диким зайцем и изо всех сил стараясь удержаться на ногах. Бежал, кстати, куда глаза глядят. Примерно в противоположную от лагеря троллей сторону, а там как бог вывезет. Как и думал, тролли оказались никудышными бегунами, но их было много. Они ломились за мной сквозь чащобу, растягиваясь цепью, издавая грозные вопли и сыпя проклятиями. На этот раз, если поймают, то церемониться не будут. А добрый король Залупер еще не скоро очухается, чтобы вступиться за меня. Думаю, от рецепта самогонки он теперь точно не отказался бы. Я бежал, благодаря телу Геральта Даркина за относительную молодость и крепкое здоровье. Сомневаюсь, что старый добрый физрук Анатолий Александрович далеко бы ушел на своих двоих. Вот в юные бы годы. Я бежал. По счастью, видимость в сумрачном лесу была неплохой. Солнце еще только начинало клониться к закату, и я удачно, на полной скорости, разминался с выраставшими на пути стволами и перепрыгивал через валежины, ветки и подозрительные ямки. Неумолкающий ор за спиной подстегивал не хуже кнута. Плохо было то, что я так долго не выдержу. Тролли фигово бегали, но выносливости им было не занимать, а я даже понятия не имел, куда бегу. Если они загонят меня в какое-то место без запасного выхода, то тут мне и трындец придет. Я начал тяжело дышать. Шлем я давно расстегнул и выбросил, следом сорвал с себя плотную мантию. Очки-гоглы пожалел и оставил болтаться на шее. Сколько я так уже бегу? Полчаса, час, когда я уже начал задыхаться, а в бок устало колоть острым зазубренным шилом, я с некоторым недоверием понял, что шум погони стал потихоньку стихать. Не может быть, тролли отстали или же это просто хитрый трюк, чтобы усыпить мою бдительность. Я невольно замедлил бег, перейдя на судорожный спотыкающийся шаг и прислушиваясь. Разъяренные вопли преследователей постепенно оставались все дальше и дальше. К гневному, полному негодования ору примешивались крики досады и возмущения. Словно они бы и рады продолжать погоню, но что-то стало их сдерживать. Какого хрена? Я, тяжело дыша, остановился и оперся рукой о мшистый ствол высоченного вяза. Неужели и впрямь оторвался? Да не может быть. Я осторожно осмотрелся. Не хотелось угодить из огня да в полымя. Мне показалось, что я опять что-то напутал и ломился хер знает куда, окончательно потерявшись в этом чертовом лесу. Так куда же меня занесло, что даже банда раздраконенных троллей махнула на меня лапами и отказалась от преследования. Мне показалось, что впереди, в стене деревьев, мелькает какой-то просвет. Что это? Очередная поляна. Лесная опушка, усыпанная грибочками. Вырубка. Болото. Поскольку я все равно понятия не имел, куда идти дальше, то решил топать прямо. Хуже, чем сейчас, уже быть просто не может, справедливо рассуждал я, хромая на просвет. Не знаю, чего там остановило троллей, но, как говорится, что русскому хорошо, то для немца смерть, а для меня эти зеленые аглоеды были хуже фашистов. Деревья передо мной расступились, и моему измученному взору открылась, действительно, очередная полянка, но очень и очень странная, скажу я вам. Странное такое местечко и невольно пугающее до дрожи в поджилках. Это была опушка посреди густого ельника, почти идеальной круглой формы. На поляне ничего не росло, ни кустика, ни травинки. Сплошная черная истрескавшаяся земля. Словно когда-то давно тут случился страшный пожар, и это место до сих пор не оправилось от его последствий. А посредине этой полянки расположился огромный черный камень, размером с танк, прямоугольной формы. Казалось, его чернота пожирает падающие на него солнечные лучи. Он оплывшим, ушедшим под тяжестью в землю, жертвенным алтарем приковывал все внимание и одновременно пугал. Жертвенный алтарь, мелькнула у меня тревожная мысль, я стоял на краю опушки, боясь ступить на мертвую черную землю. А оно мне надо, идти дальше и поближе рассматривать эту каменную глыбу. Теперь понятно, что тролли испугались именно этого места. А раз очканули даже хозяева этой части леса, то, значит, не зря. Значит, и мне нечего совать нос туда, куда не просит. Но во мне пробудилось жгучее любопытство. Словно кто-то насильно подталкивал меня в спину и назойливо жужжал в уши. Иди, иди, и посмотри на этот камень поближе. Иди. Ну, я и пошел. Стоило мне ступить в черный круг, как меня обуяла абсолютная тишина. словно накрыло незримым куполом, отсекая даже шум древесной листвы. Птицы так в тролльем лесу не водились, ни одного мелкого зверька я не встретил. Но здесь вообще в плане звуков был полный штиль. Я медленно приближался к камню, и уже видел, что его потемневшая от непогоды и времени, отполированная ветрами поверхность была испещрена какими-то загадочными и совершенно непонятными знаками, рунами, напоминающими о древних, давно забытых временах и иных цивилизациях. Мне стало страшно, но проснувшееся непонятное любопытство было сильнее страха. Я остановился напротив этого камня, который возвышался надо мной почти на метр. Осторожно обошел по кругу. Форма кирпича, исполинские размеры и наверняка чудовищный вес. Как оказался эта глыба здесь, в самой чащобе? И что это? Алтарь? Я засомневался. Боковые стены камня покрывали вырубленные неизвестным мастером идеальные линии нечитаемых для меня рун. Я до боли в глазах всматривался в них, намертво запечатлевая в памяти. Заметил, что со всех сторон надписи повторяются. Выходит, четыре раза здесь написано одно и то же. Захотелось залезть наверх и посмотреть, что там, но я не решился. Чувство осторожности все-таки возымело над притянувшим меня сюда любопытством. Я элементарно боялся даже прикоснуться к этой махине. Отступив на несколько шагов, я задумался. Нет, это не алтарь, ни тебе заржавленных потеков крови, ни завалящейся косточки, ничего, что указывало на то, что в древние незапамятные времена тут приносили человеческие жертвы. Могила. Я понял, что это мне напоминает. Надгробие. По моему загривку пробежали мурашки размером с тараканов, а ладони вспотели. И не от того ли король троллей столь самоуверенно рассусоливал о том, что им нечего и некого опасаться в своем лесу? Не это ли могила отпугивает всех и создает над чащей магические помехи? Но тогда, если мое предположение верно, кто здесь захоронен? Знают ли о этом месте в Колдовгасте? Я торопливо вышел за пределы круга, окунувшись в шум деревьев. Страх усилился. Я услышал далекий волчий вой. И что делать дальше? Куда бежать и в каком направлении? Захотелось воды. Хорошо, хоть не зима и замерзнуть мне не грозит. Хотя, по ночам тут уже довольно прохладно. Дьявол. Один, в неизвестно какой части дремучего леса, без волшебной палочки и снаряжения, даже бутыль с вожделенным самогоном и то похерил, хоть и вынужденно. И откуда ждать спасения? Уходить, нужно уходить дальше от этого надгробия. Нехорошее это место, нутром чую. Волчий вой усиливался и приближался. Стало совсем тоскливо. Глава 18. Глава 18, в которой я отчаиваюсь, спасаюсь самым неожиданным образом, возвращаюсь в школу и закатываю вечеринку. Волчий вой звучал уже довольно отчетливо. Жуткая, хищная многоголосица. И самое неприятное заключалось в том, что с каждой секундой эта тоскливая пугающая серенада приближалась. Обычно в таких случаях дрожат коленки. Я бы выразился еще хлеще. Короче, очканул не на шутку. Со стаей оголодавших волков уж точно не сговориться. Не откупиться цацками и шмотками с бусами. Сомневаюсь, что и до самогона серые волчары окажутся охочи. Эх, только ты выбраться, уж нажрусь так нажрусь. В лаборатории Бухальца должна была дозреть вторая порция родимой. Эх, что-то потянуло меня на нехорошие мыслишки. Я затравленно заозирался. Стремительно вечерело. Какое ужасное слово, а дело принимает совсем хреновый оборот, братцы. Если я не смотаюсь отсюда к ночи, то утром поисковая команда обнаружит только мои обглоданные косточки. Я бросил полный отчаяния взгляд в сторону черного и точающего боли и ужаса обелиска в круге мертвой земли. Подозревал, что если я заберусь на самый верх, то волки меня не тронут. Пусть они хоть трижды матерые авторитеты этого леса, но в круг почерневшей земли не вступит. Они не такие недоумки, как я, но ничто в мире не заставило бы меня туда снова полезть. Проклиная все на свете, я ломанулся в чащу. Пока топтался вокруг надгробия, чуток отдохнул, но набирая скорость, понимал, что долго не продержусь. Не уйти мне от волков, не уйти. Судя по нарастающим завываниям перекликающейся стаи, минут через 10, самое больше, 15, клыкастые начнут грызть мне пятки. А я не лось, копытами не отбрыкиваюсь. Я бежал, обливался потом, изо всех сил экономил дыхание и даже подумал, что теперь понимаю, каково было ученикам, которых в немалом количестве я за все годы работы нещадно гонял по стадиону. Какой же, оказывается, я нехороший человек. Я летел сквозь чащобу, как уже упомянутый мною лось, сшибая рогами, уже заговариваться начал. Башкой низко растущие ветки, проламывался сквозь жидкий кустарник и заросли папоротника. Хотелось сказать, что я сознательно путал следы, да какой там, просто тупо бежал куда глаза глядят, лишь бы увеличить расстояние между своей драгоценной тушей и приближающимися санитарами леса. Кого мне тут обманывать? Бежал, как загоняемый сайгак. Видели бы меня сейчас мои дорогие двоечники. Их сенси, могучий и неподражаемый профессор, высший спец по защите от темных сил и мастер по самвилу, улепетывает от обычных волков, как трусливый заяц. Волшебник первого ранга. Печальное зрелище. Но всех печальнее было мне. В боку уже не просто кололо, а резало тупым армейским штыком. Ноги заплетались. Споткнусь о первую попавшуюся корягу и все, больше не поднимусь. Силы реально на исходе. Я неожиданно вывалился из хмурой чащи на очередное редколесье. Как будто деревья здесь росли из расчета 1/100 гектара, по каким-то непонятным соображениям. Я словно вынырнул из позднего вечера в середину дня, под уходящее к горизонту солнышко. Я припустил сильнее. Подозревал, что на открытом пространстве настигающей меня шайки хищников будет проще меня одолеть. Впереди вздымалась стена огромных дубов. Черт, добегаю и взбираюсь на самый высокий. Больше не могу. Вой, то того жуткий и отчетливый, раздался чуть ли не за спиной. Я позорно всхлипнул и поддал газу. Черт, черт, уже совсем рядом. Мне показалось, что я уже слышал шлепки волчьих лап по земле, тяжелое прерывистое дыхание, рычание, вырывающееся из десятка оскаленных глоток. А еще я услышал подозрительно знакомый шум, похожий на свист рассекающий воздух стрелы. Откуда-то сверху и отчаянный крик. «Профессор! Профессор Даркин!» Вот уже и горячка пошла, удрученно подумал я, шкандыбая, как охромевший верблюд. И самое обидное, не после крутого запоя. «Профессор! Да гляньте же вы, наконец, вверх, вашу мать!» Я оскорбленно всхрапнул. Кто это посмел матюгать учителя? Но голову все же задрал, и увидел самое замечательное и радующее глаз зрелище из всех нынче возможных. Надо мной, на бреющем полете несся никто иной, как мой ученик, дебошир, лентяй и двоечник Рамси Гмубус. Его некрасивое, словно топором рубленное лицо было предельно сосредоточенным, черная мантия красиво развивалась. Да и вообще он шикарно держался на метле и не смотрелся набитым дерьмом мешком на вроде меня. И как же я был рад его видеть. «Ты что тут делаешь?» На бегу прохрипел я, пытаясь сохранить остатки достоинства. Рамси снизился настолько, что помчался рядом со мной бок о бок, ловко удерживая равновесие. «Спасаю вашу шкуру, сэр!» На ухо мне весело проорал он. «С вашего позволения, сэр!» За сарказм по отношению к учителю 40 отжиманий, я сдох, замедляя шаги и страшась посмотреть назад. С радостью, профессор Рамси оглянулся и тут же посерьезнел. На вашем месте я бы поспешил взобраться мне за спину. Он замедлил ход и я, давая понять, что еще способен на подвиги, вскочил на черенок метлы, умудрившись при этом не свалиться. Обессиленно привалившись к спине своего спасителя, я командным голосом рявкнул. «Ходу, Рамси, ходу!» «Я ждал, когда вы это скажете», усмехнулся Грубус и резко задрал древко, поднимая метлу по пологой дуге. Мы моментально взмыли вверх, поднимаясь над дубовым морем, в которое я так стремился попасть. Снизу нас проводил разочарованный угрожающий вой, и только сейчас, с безопасной высоты, я рискнул обернуться и посмотреть вниз. «Мама дорогая», внизу остались бесноваться 1/2 чудовищных волчар, которые в бессилии подпрыгивали и звонко клацали страшными челюстями. Косматые, мощные фигуры, серого, черного и бурого цветов. На ум сразу пришло сравнение с громадными лютоволками из «Игры престолов». Обитавшие в чародейском лесу зверушки размером ничуть не уступали вестеросским. «Ты как тут оказался?» Я с удовлетворением провожал взглядом победителя оставшихся далеко внизу щенков-переростков и стремительно проносящиеся под нами деревья. Очевидно, Грубус прекрасно знал, куда лететь, в каком направлении. Я думал, ты уже примеряешь венок победителя. Спина юноши ощутимо напряглась и тут же расслабилась. Он, не оборачиваясь, громко сказал, перебивая завывающий в ушах ветер. «Знаете, вас никто не собирался искать, пока не закончится соревнование. Традиции превыше всего. Кажется, так говорят, когда стало понятно, что вы упали в лесу, гонка вышла на финишную прямую. Я решил вернуться и отправиться на ваши поиски». Он на некоторое время замолчал, и я слушал только ветер. Я помнил, как в прошлом году мадам Фьючер искали целых 2 дня лес. «Да вы же сами не хуже меня знаете, что в этом лесу практически бесполезно волшебство и обычными чарами не помочь, и если не броситься на поиски по горячим следам. В общем, я, кажется, успел вовремя. Ну да, мисс Фьючер правильно сделала, что вовремя одумалась и не повторила прошлогодний опыт. Я с опаской посмотрел вниз. Рамси же, повернувшись, с удивлением посмотрел на меня. Тогда я проигнорировал его взгляд. Я сяво оторопело смотрел в спину Грубуса. Отчего-то в горле запершило, а на глазах навернулись слезы. Наверное, от ветра, решил я. Сказал же совсем не то, что собирался. Ну, скажем так, чары меня как раз и подвели, да. Кстати, Грубус, а ты каким шел на финишной прямой? Рамси замешкался на мгновение. Первым, профессор. Я обалдело вытаращился на него и захлопнул варежку. Твою ж мать, будь мой ученик совершеннолетним, пригласил бы его забухать. Мы с Поренькой без дальнейших происшествий вернулись в школу. К этому знаменательному моменту ежегодные соревнования по чаролету благополучно закончились, ленточки убрали, а страждущий зрелищ народ разошелся. Рамси сгрузил меня на ступенях парадного входа. Я огляделся. Уже вечерело, в окнах огромного замка загорались огни. Меня никто не встречал. Двери школы распахнулись, и как горох из стручка на мраморные плиты высыпала вся местная гоп-компания. Директор, завуч, Мерлинский, Дурикус, Каменикус, Фьючер, милейший коновал про статус и ревущий раненым бизоном Якоб Тварина. В лапищах бородатый здоровяк сжимал позвякивающую цепь, на конце которой, прикованный к ней, сидел самый настоящий дракон. Красивый, покрытый блестящей перламутровой чешуей, с костяным гребнем и сложенными вдоль вытянутого тела кожистыми крыльями, только размером с бульдога. Дракончик, широко раздувая ноздри, фыркал и прижимал морду в земле, словно принюхиваясь. Увидев меня, он коротко рыкнул и радостно завилял хвостом. Тварина расплылся в широченной улыбке и бросился ко мне. Пришлось вдобавок ко всем злоключениям сносить сокрушительные объятия моего приятеля. Дракончик, яростно сопя, обнюхивал мою ногу. Я опасливо покосился на него, как бы не покусился на мое филе. Выбрался. Облегченно выдохнул тварина и прикрикнул на дракончика. Фламберг, место. Так-то он просто душка. Но оставь у его носа сапоги без присмотра, сжует и не подавится. А вообще это лучший охотничий дракончик в моем питомнике. Я не успел ответить, как оказался в центре словесной бури. Каждый старался выразить всю гамму распирающих его чувств и уверить, как он искренне переживал и рвался на мои поиски. Особенно усердствовали Дурикус и Шмондис. Я кисло кивал и со всеми соглашался. Устал как собака, был грязным и потным, как самый опустившийся тролль. Оголодал, как едва не сожравшие меня волки, и хотел только одного, как можно быстрее покончить со всем этим церемониалом и оказаться в своей комнатке. Также всех интересовало, что же случилось, как так вышло, что профессор Даркин сошел в самом начале дистанции, да еще умудрился вломиться в самую гушу леса, и где столько пропадал и как смог вернуться. Пришлось, хватаясь за взапревший лоб, наплести с три короба, что внезапно отказала метла. Видать, что-то повлияло на нее. Ловушка, да ерунда, с нею я бы непринужденно справился, не впервой, не иначе, как что-то из лесу. В общем, перестала метелка слушаться, и только благодаря моей природной ловкости и отменной подготовке, помноженной на колоссальный опыт, удалось более-менее удачно приземлиться. Я врал напропалую, самозабвенно, с вдохновением. Меня также, принимая все сказанное за чистую монету, слушали. Упал в лесу, скитался для под сенью дубов без воды и питья. Во время кривого приземления метла сломалась. Из всех опасностей самым страшным оказалось нападение стаи волков. При этих словах тварина досадливо крякнула и сказал, что, кажется, понимает, в какой части леса я оказался. Мол, волки там и впрямь весьма опасные. Короче, я успешно отбивался от серых, пока меня не нашел снявшийся с соревнований мой ученик, Рамси Грубус. Все, кажется, мне поверили. Толстячок про статус, этот местный знахарь, несколько недоверчиво жевал лоснящимися губами, но ни слова против моей версии случившегося не вякнул. Фьючер смотрела с соболезнованиями и пониманием. Дуплус разразился тирадой вселенского облегчения, что все хорошо, что хорошо закончилось. Мне же хотелось только одного, чтобы этот допрос быстрее завершился. А еще хотелось напиться. Соревнования, кстати, выиграл Адольф Мерлинский. Я не удивился. Удивлялся я своему подопечному, Рамси. Наглый, испорченный юнец променял победу на мои поиски. Удивительно. Неужели теперь придется каждый урок ставить ему пятерки? По пути к себе забежал в лабораторию Бухальца. Как я и ожидал, профессор алхимии был на своем боевом посту. Увидев меня, он ненаигранно обрадовался. Я же, увидев, что самогона выгналась еще на трехлитровый штоф, обрадовался еще больше. Правда, тут же напомнил коллеге, чтобы обязательно разбавил чистейшей родниковой водой, прежде чем разливать. Объяснил, что с утра отлил себе для личного пользования пузырь, и что только благодаря этому чудодейственному зелью остался в живых. После моих слов Бухальц стал смотреть на самогонку как на святой Грааль. Я наказал ему приходить ко мне сегодня в 9 часов вечера, вместе с получившимся препаратом, для дегустации последнего. Пообещал, что отлично посидим. Бухальц в нетерпении аж затрясся. Также, перед тем, как распрощаться с так передевающими за сохранность моей персоны коллегами, шепнул Творине, чтобы он вечерком заглянул ко мне на посиделки. Оставалось только забраться в свою опочивальню, помыться, переодеться, вздремнуть 3-4 часика и вызвать Пиви с наказом накрыть стол и присоединиться к нашей славной компании. Вообще, по-хорошему, следовало бы позвать и Рамси. Но нет, я не тот, кто спаивает нашу подрастающую молодежь. У меня тоже принципы имеются. Отблагодарю его по-другому. Каким же наслаждением было войти в свою комнату, запереть дверь и рухнуть в стоящее напротив камина кресло, вытянуть гудящие, как провода под напряжением, ноги и расслабиться. Кайф, я смежил глаза, но, испугавшись, что после всего пережитого за этот невероятный насыщенный день, я вырублюсь, заставил себя подняться. Так, сначала приведу себя в порядок, потом все остальное. Тщательно вымывшись, переодевшись в чистое домашнее платье, я упал на так манящую кровать и, положив рядом с подушкой часы, наказал себе проснуться в 8. Сейчас на котлах стрелки показывали 4. За окнами начинало потихоньку сереть. Вот чуток посплю и буду как огурчик. А там накроем на стол, подкатят мои дружбаны собутыльники и устроим отличный вечер посиделок, под самогончик и хорошую закусь. Едва не захлебнувшись слюной, я заснул. Проснулся от того, что кто-то осторожно тряс меня за плечо. Я замычал и, резко перевернувшись с живота на спину, открыл глаза. Увидев склонившегося надо мной Пиви, с выражением заботливой мамочки на длинноносом фисе, чертыхнулся. «Пиви, браток, ты так больше не пугай», – простонал я, поднимая часы луковицу и глядя на время. 9:05. Однако, маленькое лицо длинноухого расплылось в радостной улыбке. «Я тоже рад вас видеть, профессор. Посмел проявить инициативу и разбудить вас. Что-то мне подсказало, что я вам понадоблюсь именно сейчас. Верно гутаришь, малыш?» Я сел, позевывая и потягиваясь. Спал как покойник и неплохо-таки отдохнул. По крайней мере, перестали гудеть ноги. Остальное лечится путем хорошей пьянки и задушевной беседы. Я переживал, профессор. И ведь я оказался прав. Не так ли? Неужели тебе известно больше, чем другим? Я пристально уставился на него. Домашний эльф хитро улыбнулся. Слухи среди маленького народца разносятся быстро, так же как ветер рыщет в листьях деревьев чародейского леса. Вы были на волоске от гибели, профессор, и спаслись только благодаря тому, что вы, без сомнения, могущественный чародей. И даже то, что вы оказались без волшебной палочки, книги заклинаний и защитных амулетов, не сильно смутило вас. Пиви с нескрываемой гордостью за своего хозяина, то бишь меня, смотрел прямо в глаза. Я смущенно откашлялся и пробормотал: «Да будет тебе». Попался на первой же ловушке, как ученик первогодок, да и с метлой не совладал. «Это, Пиви, тебе не велосипед, ездить на котором, раз научившись, уже не разучишься». Эльф отчаянно замотал головой. «Нет, нет, сэр». Деревья шепнули, что ловушка пропустила всех участников, а при вашем появлении проявила себя. Кто-то знал, что вы плохо летаете и, даже избежав магической преграды, испытаете большие проблемы. Это препятствие было настроено именно на вас. Я нахмурил брови, опуская ноги с кровати на мягкий ворсистый ковер. Если мой маленький помощник и постельничий прав, то очередной элемент мозаики встал на свое место. Кому-то из обитателей Колдовгаста я как застрявшая в заднице стриптизерши полоска стрингов. Пожалуй, стоит сегодня за распитием спиртного устроить мозговой штурм. Одна голова хорошо, а 4 лучше. Пиви я доверял как себе, Бухальцу я стал чуть ли не наставником, ну а с Твариной мы и вообще выходили давними корешками. Выходит, что это единственные существа, которым я могу открыть кое-какие свои карты. А что, вдруг и впрямь что путевое сообразим? А насчет сообразим, Пиви, дружище, я принял самый серьезный вид. Эльф сосредоточенно внимал. К девяти подтянется пара человек, бухальцы тварина. Ты будешь третьим. Устраиваем маленький сабантуй в честь моего спасения и для дегустации одного божественного напитка. Но зелье это требует особого отношения и нехилой закуси. Поэтому уж, любезный мой, расстарайся как следует. Так, сейчас я тебе набросаю небольшой списочек продуктов. Я быстренько, поскрипывая пером, накорябал на чистом листе пищи и бумаги все, что считал необходимым видеть на столе, и передал эльфу. Вот, держи, если сможешь это достать, устроим незабываемый вечер. Достанем, уверенно произнес Пиви, мельком пробегая по списку. Хлопнув воздухом, он исчез. Я очистил стол от бумаг и книг, придвинул ближе к камину, поставил рядом два кресла, принес из ванной комнаты стул со спинкой и задернул шторы. В комнате стало очень уютно. Что ж, довольно потер я ладоши, заседание продолжается, господа присяжные. Пиви явился в свете софитов, сопровождаемый громами, молниями и цветной мишурой. Шучу, но его появление было сродни второму пришествию Христа, и принес с собой домашний эльф не только хлеб с рыбой. Помимо хлеба и копченой селедки мой напарюга по пьянке приволок, два кольца домашней колбасы, круг сыра, банку соленых огурцов, банку соленых помидоров, ушат маринованных грибов, двух жареных гусей, связку зеленого лука, шмат копченого сала, десятка три вареных яиц и жбан свежего душистого компота из вишни на запивон. Живем. Вполне достаточно, что пужа. Пардон, культурно посидеть. Не успел я накрыть на стол, как в дверь робко поскреблись. Первым заявился, воровато озираясь, бухальц. Под полой задрипанной мантии он держал нечто, приятно позвякивающее. И когда с видом свадебного генерала учитель алхимии извлек две литровые бутылки прозрачного, как растаявшие ледники Арктики самогона, мне захотелось его обнять и расцеловать в небритые щеки. Через минуту дверь содрогнулась от мощного стука и, еще не открыв, я понял, что нагрянул мой давний товарищ Якоб Тварина. Еще раз сжав мое несчастное измученное тело до хруста костей, Тварина положил на заставленный снедью стол каравай свежего хлеба и, увидев, что нам предстоит потребить, удовлетворенно хрюкнул. «Ну что, други, наслаждаясь ролью радушного хозяина, я сделал пригласительный жест. Прошу к столу, отведаем помаленьку водочки домашней, да подсоленый огурчик с яичком вареным, да сальцом на хлебушке. Сразу предупреждаю, что напиток сей вы еще не пробовали, а отношение к себе он требует особого. Закусывать надо хорошо и плотно. Для тех, кто не уверен в собственных силах, на первых порах рекомендую запивать компотом. Потом, ежели втянитесь, только закусывать. После вступительной речи мы расселись вокруг стола и, что называется, начали. Я сел в одно из кресел, Тварина занял второе, бухальц умостился на мягком стуле, а Пиви, пользуясь малым ростом и весом пуделя, вполне комфортно устроился на подлокотнике моего кресла, против чего я нисколько не возражал. Я лично разлил самогонку по стаканчикам, грамм по 50 для начала, внимательно проследил, чтобы у каждого под рукой была закуси кружка с компотом, и сказал: «Ну, братцы, выпьем же за то, что все мы здесь сегодня собрались. Все смотрим на меня и повторяем. Первая пошла». Я опрокинул стопку и едва не прослезился. Боже, вот уж чего мне действительно не хватало в этом мире. Самогон вышел на славу. Практически без запаха, холодный и обжигающий. Он как по накатанной скользнул в пищевод и разлился в желудке приятным теплом. Я с наслаждением выдохнул и откусил от обчищенного яйца половину. Бросив вдогонку кусочек хлеба с огурчиком, блаженно простонал: «Благодать». Пиви, хлебнув свою дозу, едва не сковыркнулся с подлокотника, но мужественно выдержал и торопливо отпил компота. Его остроконечные уши затрепетали, как крылышки на шлеме Гермеса. Бухальц, сощурившись, как лизнувший сметаны кот, откинулся на спинку стула и засветился, как новогодняя елка. Тварина же, рыкнув, издал изумленно: «Клянусь, это настоящая драконья кровь. В жизни ничего похожего не пробовал. Что это за неведомое вино, друг мой Геральт? Старинный рецепт», благодушно усмехнулся я, разливая по второй. «Пейте, пейте, друзья. Теперь, когда мэтр Бухальц освоил все нюансы, мы поставим изготовление этого напитка на поток. Жидкая валюта, не слыхали?» Я сознательно отказался от мозгового штурма моих проблем. «К черту, будет день, будет пища. Сейчас же просто хотелось посидеть в компании хороших парней, расслабиться, потрещать за баб да за жизнь, все проблемы оставить за бортом. Хотелось просто отдохнуть. И у нас неплохо получалось, честное слово. Непривычные к водке, мои товарищи быстро пришли в нужную кондицию. Хотя ребята они были крепкие, не спорю. Тварина в силу комплекции, бухальц благодаря многолетней закалке, а недомерок пиви имел устойчивый иммунитет ко всему человеческому пойлу. Но супротив 45-градусного самогона даже он пасовал. Мы пили, закусывали, веселились. Пиви уже привычно отзывался на Павлика, бухальц быстро стал герой, а тварина Яшкой. Я же снова настоял, что за пиршественным столом я для своих настоящих друзей просто Толик. В общем, сидели здорово. Разумеется, я тогда еще не знал о том, что свалится на мою голову в последующие недели. Глава 19. Глава 19, в которой время бежит своим чередом. Я получаю взбучку, доказываю свою невиновность, прихожу к конкретным выводам и намечаю внеплановый визит. После злополучных соревнований по чиролету при моем непосредственном участии в последнем, отдав дань школьным традициям, распорядок вернулся в привычное русло. Время, что называется, побежало своим чередом. Учеба, проверка заданий, редкие застолья с коллегами в школьной столовой, ту пьянку с дегустацией самогона, мои друзья забыть не могли еще долгое время. Я то на следующее утро был как огурчик, даже наоборот, посвежел и окреп духом. Но мои собутыльники, тварина еще пару дней ходил по школе, рыгая как огнедышащий дракон, а бедный бухальц едва не стал трезвенником. Пиви же предпочитал лишний раз не являться на мой зов. Но это все временные явления. Уже к середине недели бухальц озабоченно шепнул, что не помешало бы восполнить стратегические запасы чудозелья. Тварина подмигиваниями и покряхтываниями всячески напоминал, что не прочь повторить, а пиви, чей длинный шнобель опять приобрел естественный цвет, перестал от меня прятаться. Жизнь шла своим чередом. В первый же день занятий после соревнований я торжественно перед всем классом объявил благодарность разгильдяю Рамси Грубусу и заставил принародно отжаться 40 раз. Когда юнец в бешенстве едва не взвился под потолок и готов был перекусить пополам свою волшебную палочку, я тактично ему напомнил, за что так суров. Цыдя сквозь стиснутые зубы что-то весьма нелицеприятное, Грубус выполнил заданное. И выполнил красиво. Занятия физкультурой и дзюдо начали приносить свои плоды. Пока Рамси потел, над ним шумно подтрунивали. Но шутки и прибаутки закончились, когда после демонстрационной экзекуции я авансом поставил Грубусу твердую пятерку за первое полугодие по своему предмету. Тут уж настала очередь Рамси ухмыляться под завистливые вздохи и причитания. Кесарю кесарево, как говорится. Ввиду ухудшающейся погоды уроки физкультуры на свежем воздухе пришлось свернуть. Недостаток подвижных занятий компенсировал ежедневной гимнастикой среди учащихся и нещадными наказаниями за каждую провинность в виде отжиманий. Правда, однажды мы все-таки вышли на наш памятный пустырь, хоронить трубки. Когда в очередной раз прокоптившиеся ароматным табачком Грубус, Стинг и Блумквист ввалились в класс, благоухая, как раскочегаренные паровозы, мое терпение лопнуло. Я приказал принести 3 лопаты и вывел класс на улицу. В самых доходчивых выражениях разъяснил смутьянам, что от них требуется, и долго любовался их вытянувшимися лицами. Яму, кстати, они вырыли на загляденье, хоть бы как рани. Правда, по окончании работ вид имели такой, словно их самих только что из этой ямы выкопали. Остальные, разумеется, наслаждались шикарным зрелищем, а я прихлебывал услужливо поднесенный штруделем эль. Скажу, что урок прошел на ура, и вот уже почти неделю я не чуял от них ни запашка.